Глава 10. Ночь еще только начиналась, когда видавший виды газик въехал в северные районы Берлина. Олежка наглотался обезболивающих таблеток и притих, зато исходила стоном Шарлота. Каждый прыжок по ухабам доставлял дикую боль. В районе Рейкендорф машину дважды останавливали британские патрули, а спецоперации ряженых эсэсовцев они, разумеется, ничего не знали. Градов предъявлял офицерские книжки, горячился, сыпал английскими словами. «Дескать, выполняем задание своего командования, едем кратчайшим маршрутом. Не видите, что у нас раненые? Если немедленно не освободите проезд, то вся ответственность за их жизни станет вашей». Патрульные растерянно переглядывались, пожимали плечами, освобождали дорогу и желали счастливого пути. Нагорный тут же утапливал газ до упора. В районе Панков стояли советские войска, и слово «СМЕРШ» действовало безотказно. До госпиталя в районе Парижской площади они гнали практически по прямой. Наплыва раненых в освобожденном Берлине не было, дежурная смена врачей трудилась безупречно. «Немедленно готовить парня к операции», – скомандовал седой военврач майор Глушков. «Что, уже приехали?» – пробормотал Олежка, приходя в сознание. «Товарищ майор, а почему такие белые стены? Вы тоже здесь, значит, тоже умерли, да?» «Женщину тоже возьмите», – настаивал Градов. «У нас нет времени искать гражданскую больницу. Эта местная жительница, она спасла нашего сотрудника. Отнеситесь к ее лечению ответственно». «Да ты не волнуйся, майор, все сделаем, как в лучшей московской больнице», сказал военный хирург и снисходительно улыбнулся. «Жить будут ваши подопечные, вы их вовремя привезли». Поспать оперативникам удалось 4 часа, хоть что-то. Поговорка «после войны-то спимся» пока не работала. «Видок у тебя, майор, конечно, адский», заявил полковник Троицкий, когда наутро подчиненный возник перед глазами. «Видел себя в зеркале? Ну и ладно, не смотри. Обескураженный ты какой-то. Можно поздравить с очередным провалом, да?» Начальник выслушал доклад, раздраженно поморщился и проговорил. «Просто замечательно, Градов. Все ниточки оборваны, человек пострадал, слава богу, что не умер. В бою на кладбище вы вели себя достойно, уничтожили вражеский отряд. Но даже не надейтесь, что за это получите награды. Твоя задача далека от боевой. Для этого существуют другие люди». «Не понимаю, в чем провал, товарищ майор», – дерзнул заявить Градов. «Теперь многое становится ясным. Не эвакуируй британцы концлагерь, мы все равно не смогли бы войти на его территорию. Зато теперь уверены в том, что Шарлотта говорила правду. В концлагере англичане к чему-то готовили германских военных. Подозреваю, что к боевым действиям против Красной армии. Этот лагерь – один из многих. Операция засекречена, покрыта мраком тайны. Противник узнал о нашей осведомленности касательно данного объекта и решил эвакуировать личный состав. Технически это было несложно. Посадили в машины и увезли. Враг знал, что мы появимся в данном квадрате, и выслал группу ликвидации. Но ей не повезло так же, как в квартире Дженни Майерс». «Откуда, по-твоему, они получают эти сведения?» – осведомился Троицкий. «Мое мнение не поменялось, товарищ полковник. В штабе по-прежнему работает Крот. Арбатов был не один. Он ходил на встречи, отправлял донесения, но над ним был некто еще. Надзирающий глаз, так сказать. Арбатов провалился. Ничего страшного, работа продолжается. О втором шпионе Арбатов, разумеется, не знал, иначе сразу выдал бы его». «Издеваешься?» – спросил полковник. «Предлагаешь начинать все сначала? Ты представляешь, какой пойдет резонанс, если все это всплывет? Где мы в таком случае окажемся?» «Вопрос о том, где мы окажемся, вариантов не допускает», – сказал Влад. «Начинать работу по отлову второго лазутчика глупо и бесперспективно. С Арбатовым нам повезло, с другим будет сложнее. Нет времени проводить эту работу. Главная задача – пресечь замыслы неприятеля в отношении наших войск. Если мы, конечно, правильно понимаем эти его соображения. Лазутчик – дело второй очереди. Вы сказали, что все ниточки оборваны. Я с этим не согласен. Есть еще некий Бенджамин Уилсон, непосредственный начальник Дженни Майерс. Они вместе работали. Подозреваю, что именно Уилсон может что-то знать. Я его видел. Человек непростой. Ясно, что неболтливый». «Его и Дженни могли использовать в темную», – предположил Троицкий. «Могли», – сказал Влад. «И все же я уверен в том, что Уилсон располагает хотя бы минимальными сведениями. Невозможно выполнять такую работу, не понимая, что ты делаешь. Они завербовали Арбатова, Краузы, возможно, кого-то еще. Их деятельность не предполагает большого риска, ведь они находятся в своих зонах, к нам не выезжают. Попытка не пытка, товарищ полковник. Англичане такой дерзости от нас не ждут. Нужно выяснить, где находится Уилсон, и обстоятельно с ним поговорить. Насчет международного скандала беспокоиться не следует. Разработаем план. Нужны координаты Уилсона, ведь он где-то ночует. Сами с этой задачей мы не справимся, даже если будем сутками бродить по их зоне. Считаю, что пора подключать разведчиков. Они сообщили немало ценного. Пусть поработают еще. Мы можем подождать, но недолго. День-два». «Хорошо, ждите», – обдумав слова майора, бросил Троицкий. «Я подумаю, что можно сделать». В кабинете оперативного отдела царило тягостное молчание. Людей становилось меньше. «Зато печенье больше», – пробормотал Громарь, деля оставшиеся запасы на три равные кучки. За горячим чаем офицеры бегали на улицу, там выстраивалась очередь к печке. Но сотрудников СМЕРШ, вечно занятых и раздраженных, все пропускали без очереди. «Жалко, что с Олежкой такое случилось», — сказал Нагорный, отпив чая из алюминиевой кружки. «Ну ладно, хоть не убили, оклемается, встанет». «Вы кого-то подозреваете, товарищ майор?» — осторожно осведомился Громарь. «Вам это не напоминает сказку про белого бычка? Обезвреживаем одного, появляется другой, при этом нет никаких улик. Британским шпионом может оказаться кто угодно, вплоть до...» Лейтенант закашлялся, смутился. На него устремились вопросительные взгляды. «Да ладно вам», – пробурчал оперативник. «Я же не имею в виду присутствующих, а также наше драгоценное начальство». «Ладно, замяли», – заявил Градов. «А то договоримся до такого, что трибунал покажется милостью. Тайник на Александр-плац давно проверяли». «Да постоянно проверяем», – ответил Нагорный. «Человек там специальный дежурит. Только бесполезно это. Арбатов в кутузке, а кто-то другой. Он же не полный идиот, верно?» «Вы правы, товарищ майор. Нужно переключаться на Уилсона. На данный момент это самый перспективный объект. К тому же вы его видели. Дженни Майерс что-то рассказывала вам про своего коллегу?» «Не спрашивал». «Ну да, конечно, вы же другими вещами были заняты». «Командир, не стреляй», — взмолился Нагорный. «Бес за язык потянул, не хотел. Ну, что ты как маленький в самом деле?» Вынужденное бездействие бесило майора. Дельные мысли в голову ему не шли. В бумажной работе прошли два дня. В Берлине царило затишье. Налаживалась мирная жизнь, работали коммунальные службы, тянули электричество, подключали к водопроводу и канализации жилые кварталы. Военнопленные расчищали завалы. Тяжелые самосвалы день и ночь вывозили из города мусор. Под завалами обнаруживались разложившиеся тела. Их доставлял к местам захоронения специальный транспорт. Места таких находок военные медики обрабатывали хлоркой. Работали хлебопекарни, открывались магазины, но очереди к советским полевым кухням короче не становились. В городе был страшный дефицит продуктов. Берлинцы привыкали к присутствию иностранных войск. Великий рейх канул в лету, теперь Германия полностью зависела от помощи извне. Страны-победительницы готовились к созданию единой межсоюзнической комендатуры. Этот процесс двигался ни шатко, ни валко через многочисленные препятствия. Медицинские заведения приступили к полноценной работе, лекарства и оборудование поступали в больницы, пусть и не в полном объеме. В госпитале на Ладерштрассе было тихо и спокойно. Тут проходили лечение советские военнослужащие и чиновники магистрата. В эпоху Тысячелетнего Рейха здесь лечились представители командного состава. Палаты были просторные и хорошо проветривались. Олежки Романовского на месте не оказалось. Очевидно, он был на процедурах. Офицеры ждали в коридоре, грызли сморщенные яблоки, добытые специально для больного. Появилась медсестра, молодая, хорошенькая, с темными волнистыми волосами. Она очень удивилась отсутствию пациента и с беспокойством сказала: «Не думаю, что у товарища Романовского сегодня процедуры. Ему позавчера сделали сложную операцию. Больному предписан полный покой, иначе разойдутся швы, и все может закончиться плачевно. Он должен лежать в кровати и пользоваться уткой». Медсестра мазнула заинтересованным взглядом подтянутого майора, но тут же решила, что это неуместно, и сделала серьезное лицо. Она действительно была неплоха собой. «Может, покурить вышел?» – предположил Громарь. «Вы что такое говорите?» Медсестра чуть не задохнулась от возмущения. «Вы в своем уме? Курение убьет его наповал!» «Ну все, прощай, Олежка», — со вздохом пробормотал Нагорный. Романовский появился через пару минут после того, как милая девушка сбегала к дежурной медсестре и уже готова была поднимать тревогу. Одетый в больничную пижаму, он брел по коридору, держался за стенку. Каждый шаг давался ему с боем. Паренек был смертельно бледный, но довольный. Обнаружив целую компанию у своей палаты, он сделался похожим на вора, пойманного на месте преступления. «Больной называется», — заявил Громарь. Медсестра схватила пациента за руку, принялась укладывать на койку. Он вяло оправдывался. «Дескать, ничего страшного, все уже позади, я стремительно иду на поправку». «Какая поправка, Олег Андреевич?» — в сердцах воскликнула медсестра. «Вы не можете ходить! Это преступление против здравого смысла и элементарных медицинских норм!» «Хорошо, я не буду докладывать врачу!» — смилостивилась девушка, бросив еще один туманный взгляд на майора. «Но если история повторится, то к вам будут приняты самые строгие меры!» Сестричка замолчала, задрала нос и вышла. «А почему она так смотрела на вас, товарищ майор?» — простонал Романовский. «Не знаю. Спутала с кем-то. Дело не во мне, боец». Градов выгрузил на тумбочку авоську с оставшимися яблоками. «Ты действительно ведешь себя безрассудно. Признайся, к Шарлотте ходил?» «Ходил», — ответил Олежка и вздохнул. «Я же должен был выяснить, в каком она состоянии. Женщина пострадала из-за меня». Паренек густо покраснел. «Чего вы ржете, как кони? Товарищ майор, скажите им... А сами-то чего смеетесь? И вы туда же. Она хорошая женщина, по-своему несчастная, вынуждена кормить своих больных родственников. Да ну вас!» Пациент отвернулся к стене, не встретив понимания ускалящихся товарищей. «Это что, любовь?» – спросил Нагорный. «Нечаянно нагрянула?» «Ага, к проститутке», – заявил Громарь. «Нахлынуло что-то, бывает». «Ты уж не забывай, Олежка, что она лет на 6 тебя старше». «Какая разница?» – буркнул больной. «Решительно никакой», – согласился Нагорный. «Любовь зла. Ты познал это на своей шкуре. Ничего, Олежка, мы все когда-то были молоды и глупы». «Ладно, не смущайте сотрудника», – прервал Влад очередной взрыв хохота. «Совет да любовь, как говорится, а бесценный опыт нужен не только в оперативной работе. Прости, лейтенант, мы больше не будем. Можешь повернуться, а то некрасиво лежать к гостям спиной». Подвижки в запутанном деле начались лишь на третий день. Кончился месяц май, началось лето, прохладное, слякотное, неспокойное. «Есть новости, майор», — сказал полковник Троицкий. «Разведка не в курсе каверзных планов союзного командования. Пробраться на этот уровень наш человек не может, но по Бенджамину Уилсону он справки навел. Этот тип работает в УСО, хотя формально прикрыт должностью второго помощника начальника разведки 12-го армейского корпуса. Занимается анализом и планированием. Попробуй догадаться, что это значит. Сейчас он отстранен от работы. Думаю, ты сам понимаешь, по какой причине. Русские провалили Арбатова и Краузе, зацепили секретную тему, разрабатываемую его управлением. К тому же погибла сотрудница Уилсона. Что-то мне подсказывает, что его люди не причастны к устранению госпожи Майерс. куда проще было вывести ее за скобки, отстранить от дела, убрать с глаз долой и тому подобное. То есть Уилсон, надо полагать, в опале. «Хорошо, что не ликвидирован своими единомышленниками», — сказал Влад. «Впрочем, еще не вечер, это может произойти в любой день, если будет принято соответствующее решение. Стоит им только узнать, что мы продолжаем копать, значит, нужно форсировать». Это район Шпандау на границе с Шарлоттенбургом, улица Леопольдштрассе, дом 80. Западная часть Берлина, фактически пригород. Номер квартиры неизвестен, и здесь мы, увы, бессильны. Будем надеяться, что это не густонаселенный многоквартирный дом. Разрешение на операцию получено. Вам нужно допросить Уилсона. Каким образом, решайте по обстановке. Действуйте на свой страх и риск. В случае провала вас никто не прикроет. Мы будем все отрицать и грозно надувать щеки. Одежда штатская, документы получите вечером. Вы сотрудники комиссии по созданию межсоюзнической комендатуры. Разумеется, с советской стороны. Бумаги убедительные. Они дают вам право на беспрепятственное передвижение по всему Берлину. Машину осматривать никто не будет. Поедете на трофейном «Опеле» с номерами советской комендатуры. Помните, что безопасность относительная. Если вляпаетесь, союзники миндальничать не станут. Получите небольшую сумму в американских долларах на пропитание и жилье, если операция затянется. «На подкуп должностных лиц?» – пошутил Влад. «Не думаю», – полковник не улыбался. «Кишка у нас тонка. Мешки с деньгами мы пока не ворочаем. Удачи, майор». «Надеюсь, на этот раз вы все сделаете правильно». Район Шпандау находился на западе германской столицы. Когда-то он считался отдельным городом. Именно сюда в конце апреля-начале мая бежали немецкие войска, разбитые в Берлине. Они имели намерение прорваться к Эльбе и сдаться добреньким союзникам. Уйти удалось лишь незначительной части. Этот район советская артиллерия обстреливала особенно интенсивно. Трупы плыли по Хафелю несколько дней. Благодаря стараниям парламентеров знаменитую крепость Шпандау штурмовать не пришлось. Она была надежно защищена, могла обороняться длительное время. Помимо гарнизона в ней находились мирные жители, и жертв при штурме было бы множество. 1 мая немцы сдались без боя, вышли с белыми флагами и поднятыми руками. Светло-серый закрытый «Опель» несколько раз останавливали патрули, но не придирались. Документы работали безупречно. Военные из-под лобья, затаённым любопытством, осматривали пассажиров и пропускали. Знание английского языка шло на пользу. Слыша родную речь, англичане удивлялись, их лица светлели. Сотрудники контрразведки СМЕРШ выглядели представительно. Костюмы, добротные плащи, начищенные ботинки, шляпы. Нагорный извертелся на заднем сиденье и ворчал, что не может понять, как люди это носят. Ботинки давят, рукава жмут, выгляжу полнейшим идиотом. «Терпи, товарищ капитан», – пробормотал Градов. «Ты должен сносить все тяготы нашей службы». Разрешение на личное оружие к документам прилагалось. Русский текст дублировался английским. Для офицеров Красной Армии, пусть и одетых в штатское, в этом не было ничего удивительного. Под сиденьем были спрятаны 3 автомата ППШ, ручной пулемет Дегтярева, несколько гранат. С этим было сложнее, но специалисты, готовившие операции, уверяли, что транспорт обыскивать никто не будет. А лишняя веревочка в хозяйстве никогда не помешает. Внешне эта часть Берлина ничем не отличалась от восточной. Те же здания, целые и разрушенные, люди на улицах, военные патрули, открытые продовольственные магазины. На зданиях развивались британские флаги. Мусор с улиц был уже вывезен, оставались лишь остовы зданий с дырявыми глазницами. На перекрестках работали регулировщики в форме немецких полицейских. Мимо машины проплывали монументальные здания, разрушенные католические храмы, парки и скверы, постепенно принимающие приличный вид. Местный житель, гладко выбритый, но в дырявых ботинках, любезно подсказал водителю, как проехать к Леопольдштрассе. После этого «Опель» с контрразведчиками еще полчаса пробивался через запруженные улицы. Высотность зданий стала убывать, появлялись пустыри, тянулись бетонные заборы индустриальных районов. «Опель» не привлекал внимания, а гармонично вписывался в городскую картину. Потянулись двух- и трехэтажные строения, чернели арочные подворотни. Выстроилась очередь в хлебный магазин. Люди терпеливо ждали, когда наступит их черед. В этом районе были широкие дороги, почти не пострадавшие во время боевых действий. Большинство зданий уцелело, в них жили люди. Леопольдштрассе тянулась на несколько километров, имела множество боковых ответвлений. Недалеко от здания под номером 80, расположенного справа, имелось удобное место для стоянки. Громарь, недолго думая, занял его, остановил машину вблизи кустов под развесистым деревом. С дороги «Опель» в глаза не бросался. «Порядок, товарищ майор. Прибыли. Можем спать», – пошутил Громарь. Влад придирчиво обозрел свое крохотное войско. В штатском платье эти люди всерьез не воспринимались, но надо привыкать. Все войны когда-то кончаются. «Тебе весело на Горной?» – спросил он. «Виноват, товарищ майор. Непривычно вы смотритесь в этом облачении. Мы как шпионы в тылу врага». «Мы и есть шпионы в тылу врага. Остаемся в машине, разрешаю курить. Насчет еды и прогулок решим позднее. Все помнят приметы Уилсона». «Так точно», – сказал Громарь. «Любую фигуру ростом выше среднего подвергаем осмотру. В дом не пойдем, товарищ майор? Можем тактично опросить жильцов?» «Забудь. В доме проживают военные. Мы можем нарваться на крупные неприятности». Контрразведчикам с сожалением пришлось констатировать, что здание под номером 80 представляет собой что-то вроде офицерского общежития. На крыльце курили британские офицеры, рядом со зданием стояли несколько машин, в том числе военные внедорожники. Что-то подсказывало офицерам, что торчать тут им придется долго. Они не роптали, приготовились к ожиданию. На улице было людно, спешили по делам жители Берлина в невзрачной одежде. Неподалеку размещались работающие предприятия, сновали военные машины. Проехал чадящий городской автобус, набитый горожанами, явление весьма редкое, оттого и полное. Мимо по тротуару проследовал патруль. Капрал мазнул равнодушным взглядом «Опель», стоявший под деревом. Крадов напрягся. Но машина подозрений не вызвала. В лица пассажиров капрал не вглядывался. Военные прошли мимо. «Шастают всякие», – недовольно проворчал Нагорный. «А если проверят, командир, что делать будем?» «Документы покажем». «И все? Есть другие предложения?» «Объясним, что в работе выдался перерыв, ищем мою любимую тетушку по материнской линии, в 20-е годы эмигрировавшую в Германию и пережившую все ужасы фашизма. Она живет где-то здесь, и мы не можем ее найти». Громарь иронично хмыкнул, но с каждой прошедшей минутой оперативникам становилось не до смеха. Ситуация складывалась какая-то тупиковая. Рано или поздно машина с пассажирами вызовет вопросы. Подойдет патруль, и объяснение насчет тетушки будет выглядеть бледно. Впрочем, пока все было в порядке. Двухэтажное строение оказалось густонаселенным. Оно не пострадало при обстрелах, было сложено из красного кирпича, без лишних архитектурных закорючек, имело два подъезда. В двери входили и выходили люди, но не было никого похожего на Уилсона. Он мог уже не жить в этом здании. Данные разведки устарели. Начальство могло переселить его, выслать из Берлина, физически устранить. Заходить внутрь было рискованно, да и что это даст? Контрразведчики терпеливо ждали. У них сосало под ложечкой, просыпался легкий голод. Курить они уже не могли, кашляли. Нагорный вышел из машины, прогулялся, вернулся в салон и стал угрюмо пыхтеть. Наступило послеобеденное время. Из дома выпорхнула компания молодых дам в сопровождении осанистого капитана британской армии. Они кучкой двинулись по тротуару, смеялись. «Здесь еще и бордель?» – недовольно проворчал Нагорный. «Неплохо устроились эти британские вояки». Потемнело небо, начался дождь. Струи воды ползли по стеклам. Прохожие ускорялись, раскрывали зонты, у кого они были. Мимо проехала грузовая машина, обдала грязью. Громарь ругался, выпрыгнул из машины, стал протирать стекла замасленной тряпкой. Дождь усилился, выгнал с улицы последних прохожих. Пока буйствовала стихия, из здания никто не выходил. В голове майора снова роились мысли. «Правильно ли мы поступаем? Можно ждать до второго пришествия. Дождь закончился внезапно, ветер разогнал тучи. В воздухе висела густая сырость, температура щедрыми плюсами не баловала. Лето начиналось довольно сдержанно, без палящего зноя. Дело двигалось к вечеру, но до сумерек оставалось время. Градов решил пройтись, покинул салон. В воздухе стояла плотная изморозь, снова собрались тучи. Воздух в городе оставался тяжелым и забиловал запахами. Майор с папиросой в зубах прошел по тротуару, натянул на глаза шляпу, пересек дорогу. У тротуара стояли два «Опеля», «Фольксваген», «Мерседес», пара «Виллисов». Взгляд Градова машинально скользил по номерам. Уилсон появился, когда на улице смеркалось. Долговязый сутулый субъект спустился с крыльца, запахнул полы непромокаемого плаща и, не глядя по сторонам, побрел по тротуару. Это был он. Вытянутое рыбье лицо, блеклые глаза. Уилсон был мрачен, пребывал в своих мыслях. «Это он, товарищи. Внимание!» «Так вот ты какой!» – пробормотал Нагорный. «Ну что ж, будем знакомы, глубокоуважаемый сэр. Не зря мы страдали. Ты, командир, прав оказался. Нужно лишь немного подождать, и все твои враги к тебе обязательно придут. Куда это он собрался? Будем брать, командир?» «Как ты это представляешь? Место людное. Подъехать и в машину затолкать? Такая наглость нам боком выйдет. Будем следить. В общем так. Егорка, разворачивайся и малым ходом по этой стороне дороги. Только отстань от него, чтобы он тебя не видел. Юрий Иванович, переходи дорогу и давай за ним. Держи дистанцию. Я пойду по этой стороне. Если потеряемся, то встречаемся здесь, на этом самом месте». С этого мгновения каждый шел своим путем. Градов был спокоен, собран. «Опель» черепашьим ходом полз по тротуару. Нагорный перебежал дорогу, дождался, пока клиент отойдет подальше, пристроился в хвост. Влад шел параллельно, прятался за деревьями. Уилсон по-прежнему не смотрел по сторонам, медленно брел с опущенной головой. Настроение у него было так себе. Он выглядел каким-то сломленным. Просигналила машина. Водитель дал по тормозам, когда какая-то девчонка перебежала дорогу у него под носом. Уилсон вздрогнул, завертел головой. Он будто чувствовал угрозу, немного помедлил и двинулся дальше. Градов ломал голову. «Как же его брать?» Уилсон не уходил с людной улицы. Потянулись трехэтажные добротные дома. Здесь горели фонари, стало больше прохожих. Внезапно англичанин свернул в переулок. Влад перешел дорогу, на углу столкнулся с Нагорным. Разговаривать они не стали, капитан вежливо уступил дорогу. Уилсон еще не пропал, волочил ноги. Он вошел в следующее здание. Там была единственная входная дверь. Напротив дома стояли машины, в воздухе колебались человеческие тени. Градов ускорился, обернулся. Нагорный отстал шагов на 15. В переулок медленно въезжал «Опель» с громарем за баранкой. Парень был глазастый, прижался к краю тротуара, едва тащился. Майор, не сбавляя хода, показал ему рукой, куда встать. В здании располагалось питейное заведение у Гретхен, довольно популярное, судя по количеству людей. Буквы названия отчетливо проявлялись в полумраке. В заведении были широкие стеклянные окна, внутри горел свет, играла музыка. Градов отступил в тень. Он стоял напротив стеклянной витрины, видел большую часть зала. Уилсон уже сидел за столиком, тоскливо смотрел перед собой. Большинство мест было занято. Веселились военные, гоготали девицы сомнительного поведения. Уилсон покосился в их сторону, брезгливо скривился. Ему хотелось уединения, но это было единственное питейное заведение в округе. Он что-то сказал официанту, тот кивнул и испарился. В затылок Владу дышал Нагорный. «Беда, командир. Этот упырь просидит тут весь вечер, пока не налишится в стельку. Упадок настроения у него, а мы, голодные, должны на это смотреть. Может, и мы перекусим?» Сзади неслышно подошел громарь. Он пристроил машину у соседнего здания и уже был здесь. «Зайдите внутрь», — разрешил Влад. «Пристройтесь недалеко от него, сделайте заказ. Возможно, Уилсон собирается с кем-то встретиться. Слушайте во все уши, но вида не подавайте». «А ты командир?» — спросил Нагорный. «Мне нельзя, он видел меня». «Эх, не повезло тебе», — Нагорный подсокал языком. Но ты не волнуйся, мы своих не бросаем, принесем тебе что-нибудь перекусить». Снова потянулось муторное ожидание. Клиентов в заведении хватало, дым стелился коромыслом. Люди выпивали, набивали желудки, цены кусались. Контингент состоял в основном из иностранных военнослужащих. Влада брала злость. Он ушел со света, чтобы не мозолить глаза, отступил вглубь переулка. Уилсон, очевидно, решил надраться в одиночку. Официант принес ему бутылку виски и немного еды. Он сразу же выпил полбокала, расслабился, стал уплетать вилкой свиные потроха. Нагорный и Громарь сидели через столик от него, жадно ели. Нагорный как-то виновато поглядывал на темную витрину. Мол, прости, командир, но голод не тетка. Хорошо, что они хоть спиртное не стали заказывать. Громарь подозвал официанта, стал объяснять на ломаном немецком, что одну порцию они хотели бы взять с собой. Парень плохо понимал, потом догадался, согласно закивал и испарился. Уилсон впал в оцепенение, потом очнулся, наполнил бокал, выпил мелкими глотками. В жизни этого человека наступила черная полоса, и Влад догадывался, с чем это связано. Зазвучал динамичный фокстрот. В дыму танцевали пары. Градов поморщился, отошел к машине. К Уилсону в последующие полчаса никто не подошел, он продолжал выпивать в одиночестве. Подчиненные наелись, сыто срыгивали. «Сгною в ночных дежурствах», — подумал Влад. Уилсон захмелел, голова его клонилась к столешнице. Майор медленно прошелся вдоль ряда припаркованных машин. Внезапно сердце у него ёкнуло, он невольно остановился возле черного «Фольксвагена». Цифры на номерном знаке показались ему знакомыми. Мозг заработал, события откатились на пару часов назад. Та же машина стояла возле дома номер 80 на Леопольдштрассе. Совпадение? Ошибка? Но нет, память на цифры у майора была безупречной. В горле у него стало сухо. Он прошел мимо, не меняя выражения лица, снова отступил в сумрак. Градов решительно не помнил, когда подошла сюда эта машина, просто не обращал на нее внимания. Если эти люди также следят за Уилсоном, то засекли ли они советскую контрразведку? Возле заведения никого подозрительного не было. Но кого считать подозрительным? Всех. У входа миловались двое влюбленных, нашли время. Курили мужчины в шляпах. В «Фольксвагене» на первый взгляд никого не было. В заведении веселились люди. Оперативники закончили трапезу, собирались уходить. Официант уже посматривал на них как-то странно. Уилсон ничего не замечал. Он стремительно пьянел, мутно глядел в пространство. Жидкости в бутылке осталось на два пальца. К нему приблизился официант и попросил оплатить заказ, пока пациент еще вяжет лыко. Уилсон выбросил на стол несколько банкнот. Никакой встречи у него здесь не было, просто пришел напиться и с поставленной задачей блестяще справился. Оперативники расплатились, покинули заведение. Громарь направился к машине. Нагорный приотстал, закурил. Влад поймал себя на мысли о том, что они снова что-то упускают. Внутри заведения за Уилсоном никто не следил. По крайней мере, так Градову казалось. Англичанин взял бутылку, стал наполнять бокал. Рука его дрожала. Локоть сорвался со стола, но свою последнюю выпивку он не потерял. «Бутылка крепкого пойла», — мысленно оценил майор. «Многовато. Впрочем, если организм достаточно тренированный, то выдержит». Он сел в машину. Там уже находились оперативники. Из салона было видно, как Уилсон завершает свое одинокое пиршество. «Держите, товарищ майор». Громарь сунул командиру сверток из грубой бумаги. «Это вам официант кое-что собрал». «Ладно, давай, позднее съем». Влад запихнул сверток в широкий карман плаща. «Уилсон сейчас будет выставлен из заведения. Такие клиенты там не нужны. Он в дым пьяный, далеко не уйдет. Направится домой, куда еще? Возьмем на улице. Подъедем, любезно посадим в машину, вроде как до дома предложим довезти. Дальше дело техники. Пусть прохожие видят, все равно ничего не поймут. Я останусь здесь на всякий случай, а вы выезжайте на Леопольдштрассе, ждите за углом. Еще вот что. Возможно, мне показалось, но есть опасение, что за Уилсоном наблюдает кто-то еще. Черный «Фольксваген». Сейчас он пуст, могу ошибаться. В любом случае, здесь на виду у всех наши конкуренты Уилсона брать не будут. Стрелять, думаю, тоже». «Я останусь, командир», — заявил Нагорный. «А Егорка пусть за угол валит». «Хорошо», — согласился Влад. «Но стой на углу, подальше, нечего тут толпиться. Все, разъезжаемся». Он вышел из машины и отступил в темноту. Через минуту появился Уилсон. Официант любезно довел его до крыльца, где и бросил. Британец, как ни странно, передвигался самостоятельно, но ноги его подкашивались. Он вышел на крыльцо, схватился за стену, на силу сориентировался в пространстве, побрел по тротуару. В таком состоянии британец действительно не мог далеко уйти. Почему бы не подставить человеку плечо? Но все пошло не так. Уилсон внезапно дал по тормозам и развернулся и побежал обратно. Он делал это странно, петлял то влево, то вправо, но все равно не шел. Влад опомниться не успел, как тот оказался в неосвещенной зоне переулка. «По малой нужде приспичило», — зажглась подсказка. «А в заведении в голову не пришло?» В глубине переулка была масса подворотен, какие-то проходные дворы. Все не слава богу. Можно было подождать, но терпение Градова уже лопнуло. Он вдруг увидел, как из соседнего проулка гуськом выбежали двое мужчин и устремились за Уилсоном. Приоткрылась дверь черного «Фольксвагена», выскользнул третий невысокий со скромными габаритами, заскользил за теми двумя. «Значит, в «Фольксвагене» кто-то был. Хорошо спрятался». Градов чуть не задохнулся. Промедление было смерти подобно. Он бросился за этими людьми, ни секунды не раздумывая. Уилсон подвергся атаке в гулкой подворотне. Он стоял, пошатываясь, держался за стенку, свободной рукой пытался расстегнуть штаны. Эти трое сбили его с ног, мелькнуло лезвие, жар ударил в голову майора. «Эти типы не собираются брать британца живым. Вовремя же я подоспел». Нож едва не вспорол брюхо беззащитной жертвы. Уилсон что-то сообразил, завопил, дернулся. Лезвие прошло мимо, зацепило стену. Второго удара ждать не стоило. Градов выстрелил вверх. Пуля отколола штукатурку от свода, грохот ударил по ушам. Левой рукой он извлек фонарь, включил его, снова выстрелил. Эта пуля тоже ушла в потолок. Луч света метался по бледным лицам. Злоумышленники были одеты в штатское, на вид работяги с какого-нибудь завода. Человек с ножом оставил Уилсона в покое, в прыжке развернулся, его лицо исказилось. Остальные мялись рядом, не знали, как себя вести. Для всех присутствующих этот поворот событий стал полной неожиданностью. Один из убийц что-то хрипло выкрикнул, выхватил из-под куртки пистолет, но выстрелить не успел. Градов дважды нажал на спуск. Грохот выстрелов в замкнутом пространстве рвал барабанные перепонки. Бандит выронил пистолет, заорал от боли и схватился за простреленное плечо. Влад шел вперед, продолжая стрелять. Трупы в этот час ему не требовались, они только усложнили бы задачу. Двое бросились на утек, третий ковылял за ними, зажимал рану. Оборачивался, злобно сверкал глазами. Вся компания сгинула во мрак. Майор прижался к стене, пристроил фонарь на землю и сменил обойму. Со стороны переулка бежали люди, кричали, двое перекрыли арочный проход. «Что происходит? Бросить оружие!» Это были англичане. «Управление специальных операций», – проорал Влад, наплевав на акцент. «Отойдите и никого сюда не пускайте, если не хотите неприятностей». Добровольные помощники попятились, их силуэты мерцали в проходе. Зайти внутрь они не решались. Градов снова был на ногах. Уилсон бессвязно бормотал и цеплялся за стенку. «Вот же пьянь подзаборная, а еще говорят, что русские пьют больше». Британца рвало. Влад схватил его за шиворот, оттащил в сторону. Тот что-то лепетал, махал руками. Похоже, Уилсон не пострадал, а ведь был на волосок от гибели. Сладить с этой тушей было непросто. «Вставайте, Уилсон! Надо уходить, если жить хотите!» Британец едва стоял, ноги его разъезжались. В подворотню въехала машина с горящими фарами. Проезд был узкий, но она вошла, медленно надвигалась. «Я кому сказал? Всем назад!» – заорал Градов, бросаясь на перерез автомобилю. «Командир, не бузи, это мы!» – крикнул Нагорный. «Ты чего тут творишь?» «Быстро Уилсона в машину!» — приказал Влад. «Нагорный, ко мне! Давай его на заднее сиденье!» Но машина перекрыла практически всю арку, сунуть Уилсона в салон было невозможно, пришлось выталкивать его из арки. Громарь рывками подавал «Опель» вперед, давил на клаксон. Это было форменное сумасшествие. Через минуту сюда сбегутся все патрули района. Уилсон заорал от страха, когда к нему прижался передний бампер. Он отчасти протрезвел, как-то косолапо окинулся прочь. За пределами арки майор догнал его, провел подножку. Британец грохнулся всей тушей. Нагорный подскочил к нему. Совместными усилиями контрразведчики затащили британского аналитика в салон, стали утрамбовывать ногами. Громарь нетерпеливо газовал. С обратной стороны подворотни снова кто-то вырос, требовал подтверждения работы на УСО. «Да нет у нас никакого подтверждения! Вот же привязались!» – проворчал Влад, падая на пассажирское место рядом с водителем. «Давай, Егорка, гони через эти дворы! Молитесь, чтобы они не закончились тупиком!»